рассказывать им дальше про все то, что я видел и слышал за последние дни в окрестностях, не стоило. ГСВГ бурлила, как гигантский муравейник, неразбериха и шумиха. Все бегают и воняют горелым вазелином, пузатые боги-воины в надраенных сапогах и штанах с лампасами рявкают на старших офицеров, те срывают зло на ваньках взводных, которые, в свою очередь, орут на сержантов и солдат. Обычная, в общем-то, вещь, всегда сопровождающая процесс с боевой подготовки войск. Но при этом все без исключения части получали дополнительные боекомплекты и сухие пайки, требующие ремонта техника срочно чинилась, спецсвязь доставляла командирам запечатанные пакеты. Лично мне во всем этом не понравилось кое-что другое, начхимы массово меняли негодные ОСК и противогазы на новые, а такого здесь не видел вообще никто и никогда. Выходит, предстоит нечто с предполагаемым атомным террорамом и химией по полной программе, к тому же в разных частях начали появляться недавно выдернутые из Союза офицеры запаса, а это значило, что войска срочно пополняют. Уж не до штатов военного времени ли? Ой, как интересно. И если кто в этой ситуации молчал, это замполиты. Нет, то есть на политзанятиях и партсобраниях они по-прежнему аккуратно пели о происках поджигателей войны из НАТО и Пентагона и их наймитах вроде солидарности, но как-то довольно вяло. Похоже, никаких мотивационных установок, объясняющих это перманентное повышение боевой готовности, у наших политических шаманов пока что не было. Хотя их можно было понять, совсем недавно померли сперва идеологический инквизитор дядя Миша Суслов, а за ним и сам Леонид Ильич, а какие приоритеты из области агитации и пропаганды были у новой метлы, никто еще, похоже, толком не знал. Во всяком случае, команды принимать таблеточку от маразма им пока не отдавали. Лично мне это отчасти напоминало тот шухер, в котором я не так давно лично участвовал на Африканском роге. Идет война, стоим в паршивом городишке посреди пустыни. Комендант дал деру, разбежалась и большая часть гарнизона, а из Аддис-Абебы категорически приказывают держаться любой ценой. А чем держаться? Пятью стоящими в кое-как отрытых окопах 34-ками, которые боеспособны только потому, что при них остались мы, то есть советские советники и водители-инструкторы. Да и остались мы чисто случайно, только потому, что из-за начала войны вертолет не мог сюда долететь, над барханами косяками носились на бреющем истребители противника. Там вообще была сильно веселая война, поскольку один черномазый марксистский генерал вздумал напасть практически на собственную копию, только в чине полковника. А если валить оттуда наземным транспортом, это пару суток култы хоть на ГАЗ-69 по местной пустыне, при том, что те же вражеские МИГи с удовольствием гонялись даже за одиночными автомашинами. А ПВО там была офигенно мощная, пара 40 мм бафорсов выпуска 1940 года, чьи расчеты не успевали даже как-то среагировать на приближение реактивного истребителя, не то что прицелиться. Прибавьте к этому тот факт, что никто толком не знал, где противник, поскольку не было ни нормальной разведки, ни связи с передовой, а телефон сразу же обрезали диверсанты. А за командующих, наш главный военный советник, который вообще-то по жизни был специалистом по ремонту бронетанковой техники и, не зная ни местного наречия, ни английского, материл местных вояк через переводчика, и местный председатель рифтрибунала, который окончил 3 класса при какой-то тамошней христианской миссии, только и умел что карать контрреволюцию, то есть без лишних слов и бумажной волокиты ставить к стенке. И из жратвы, только тушенка да бычки в томате, что мы привезли с собой, ладно хоть водяра нашлась. И как хочешь, так и воюй. И ведь воевали же и, что характерно, победили, по крайней мере по очкам. В общем, там я в полной мере понял, что такое 1941 год. А вот по-настоящему не нюхавшие пороха Миша с Вовой явно делали из всего происходящего вокруг нас слегка неверные выводы, думая, что современные войны начинаются только тогда, когда большие дяди в Кремле отдадут соответствующую команду. В общем, мы еще немного постояли, потом вяло распрощались, и я побрел дальше, глядя на электрический свет, зажигающийся за шторами окон офицерских квартир. Нет, в любом случае мои дорогие приятели вряд ли почешутся и догадаются отправить семейство в Союз, уж больно приросли к здешнему комфорту. Да и начальство на них в этом случае наедет, дескать, панику разводите. А сколько его нам осталось, того комфорта, кто знает. Глава 3. Те, кто на другой стороне один. Авиабаза ВВС США, Рейн-Майн, ФРГ, 4 июня 1982 года 6 суток до момента 0. День был теплым и солнечным. От ВПП с сухим свистом и шелестом оторвалась дежурная пара фантомов, быстро набравших высоту и начисто исчезнувших среди редких облаков. На стоянках, среди недавно приземлившихся транспортных самолетов, шла обычная деловитая суета. Из чрева здоровенного бело-серого спятяглокси деловитые вояки в зеленых комбизах выводили и загоняли на трейлер прибывший, надо полагать, прямо из штатов новейший танк М1 «Абрамс» с зачехленной башней и развернутой дулом назад, закрепленной по походному пушкой. Из камуфлированного «Старлифтера» в сторону стоявших у пункта управления полетами зеленых грузовиков топала по бетонке ВПП цепочка морских пехотинцев. Облаченные в новенькую, недавно введенную камуфляжную форму солдаты заметно сгибались под тяжестью рюкзаков с навешанным снаряжением и ручной клади в виде оттягивающих руки обширных сумок. Один из прилетевших, мордастый белобрысый парняга с сержантскими нашивками, спросил бредущего рядом здоровенного негра: «Ну что, сверчок, как оно тебе? На рейсовом было бы куда комфортнее, сержант», — ответил чернокожий, на губастой физиономии которого отчетливо проступали капли пота. «Ишь, чего захотел? Провести весь перелет в мягком кресле, да еще чтобы стюардессы строили тебе глазки и приносили выпивку. Ты же не какой-нибудь долбанный турист, а морпех, способный терпеть любые лишения. Уже бывал здесь?» «Никак нет, сэр, я в Европе впервые». Кликуха-сверчок прилепилась к этому солдату после того, как он в самом начале службы, стоя в наряде по КПП, поймал сверчка и, поднеся кулак с зажатым в нем насекомым к уху, с блаженно дебиловатым выражением лица слушал, как оно там стрекочет. Разумеется, сержант застукал его за этим невинным занятием, факт которого был мгновенно обнародован перед всем взводом. А вообще чернокожего звали Том Уайт, и, как и все прилетевшие в Германию этим бортом морпехи, он принадлежал к 108-му мотострелковому батальону 22-го экспедиционного полка морской пехоты из 2-й дивизии корпуса морской пехоты США, постоянно дислоцированной в Кэмп-Лиджин под Джексонвиллем. И своему собеседнику, сержанту Майлзу, он не соврал, нигде за пределами США он до сегодняшнего дня действительно не бывал. Зато в Западной Европе когда-то побывал один из его предков. Дедушка Мартин был в свое время призван на Вторую мировую войну. Ну, то есть как призван, в конце 1943 года влип в серьезную историю. Пырнул ножиком такого же, как он сам, отморозка из соседнего, то есть конкурирующего, квартала, а потом умудрился сбежать с места преступления, при этом дав по морде патрульному копу. После этого дедушка, будучи в полном расстройстве чувств, поперся в местную баптистскую церковь, где авторитетный проповедник отец Езапас спросил его: «Сын мой, ну подумай сам, положим, саму драку тебе по малолетке оценит года в 2, а вот за синяк на роже копа светит уже лет 5, а оно тебе надо?» В общем, по совету отца Езапаса Мартин Уайт скорым шагом отправился на вербовочный пункт УСАРМы, предпочтя службу в армии полновесному сроку в тюряге. Кстати, с тех времен в голове у дедули оставались еще кое-какие религиозные тараканы вроде привычки называть детей библейскими именами. В общем, в армии из Мартина сделали водилу, и полгода он честно крутил баранку военного грузовика, возя по маршруту Большого Красного Ядра от нормандских причалов к линии фронта продовольствие, ящики со снарядами и канистры с горючим. Однако ему пришлось и по-настоящему повоевать с Джерри. В начале 1945-го, после того как эсэсовцы надрали задницу первой американской армии во время битвы за выступ в Орденнах, приказом Эйзенхауэра весь чернокожий вспомогательный персонал из-за нехватки личного состава направили на пополнение боевых подразделений. Так покойный дедушка попал в пехоту и провоевал там несколько последних военных месяцев. Как уж он там воевал, дедуля особо не распространялся, хотя успел получить пару медалек и заработать тем самым причитающуюся ветеранам войны небольшую пенсию. Правда, говорил, что именно там он научился стрелять и даже убил кого-то лично. Умение стрелять немного помогло ему в 1950-е, когда он поучаствовал в нескольких разборках с пуэрториканцами, вот только никакой выгоды из этого он не извлек. Но при этом до конца своих дней дедушка любил рассказывать внукам, какое это было замечательное время, может, самое лучшее в его жизни. И только много позднее, когда Том стал постарше, дедуля внятно объяснил, почему война была для него столь замечательной. Оказывается, дедуля тогда в изобилии поимел белых женщин, чего ему и ему подобным в Штатах по жизни не светило ни до того, ни после. Старикан никак не мог забыть те свои похождения и с удовольствием вспоминал, какие классные были эти немки. Причем, как выяснил юный Томми, дедушка практически никого из них не взял силой. Зато сразу после победы, доведенные до нищеты, вполне порядочные на вид немки охотно отдавались первому встречному, хоть негру, хоть индусу, за пару чулок, банку консервов из армейского пайка или пачку сигарет. Как видно, очень кушать хотели. Нельзя сказать, что Том решил пойти в морскую пехоту только из-за этих охотничьих рассказов, хотя романтика дальних странствий все-таки играла здесь не последнюю роль, несмотря на то, что времена сильно изменились и перед глазами у него маячил и другой, куда менее радостный пример. Неизвестно, как воспринимал рассказы старого Мартина его сын, отец Тома, Соломон, но, когда его призвали на военную службу, он воспринял это известие с некоторым энтузиазмом, иначе в течение пары лет он, по примеру большинства приятелей и сверстников, подсел бы на наркоту и угодил за решетку. Тут прослеживалось полное сходство с отцовской биографией, только Соломон пошел в армию отнюдь не добровольно. Правда, радовался он явно зря, поскольку, попав в пехоту, потом отправился прямиком во Вьетнам. Как Соломон потом рассказывал сыну, эти косоглазые сайгонские шлюхи были очень классными, но никакая война борделями, увы, не ограничивается. Так или иначе, под новый 1970 год рядовой Соломон Уайт где-то на камбоджийской границе схлопотал метко выпущенную каким-то то ли вьетнамцем, то ли красным кхмером пулю из китайского АК-47 в легкое на вылет. После подобного неформального общения с практикующими марксистами вся его жизнь закономерно пошла наперекосяк. Почти 8 лет отец Тома промыкался по госпиталям и больницам, пытаясь восстановить здоровье и перенеся пару довольно сложных операций. Но в итоге отказала сначала когда-то простреленное, а потом и другое легкое, и в последние несколько недель жизни дышать самостоятельно он уже фактически не мог. Практически все полученные за Вьетнам бонусы он растратил на лечение и, уйдя из жизни, оставил жену с тремя детьми без особых средств к существованию. Так что Том подался в морскую пехоту не ради экзотики или мести красным. Просто он, как и его поколениями жившие на пособии предки, особо ничего не умел делать руками или головой. А для жителя черных трущоб Нью-Орлеана служба в армии, на флоте или в морской пехоте всегда была не самым худшим вариантом. Как говорится, было бы здоровье. Здоровьем его, в отличие от большого ума, Бог особо не обидел, вот только, попав в морскую пехоту, он рассчитывал со временем попасть куда-нибудь на Гавайи, но оказался во Флориде, где прямо под боком эта долбаная Куба, а чуть дальше, Сальвадор и Никарагуа с их уже довольно долго тлеющими войнушками. А в последние несколько месяцев служба стала и вовсе невыносимой, к постоянным боевым тревогам и лазанию по уши в болотной грязи он уже немного привык. Но когда это стали заставлять делать в противогазе и противохимическом комплекте, учения превратились в натуральную пытку. И переброска в Европу показалась прямо-таки избавлением от вселенских мук. «А я здесь уже два раза был», — гордо сказал сержант Майлз и добавил, — «на учениях. И как тут у них, сержант, в целом неплохо. Вот только нам, прибывшим самолетом, может быть не особо комфортно». «Почему, сержант? Раз мы прибыли на учение, нас наверняка разместят в каких-нибудь палатках. Сейчас, конечно, летом можно жить, а вот зимой здесь вообще задница. Но, по-моему, парням из 109-го батальона, которые сейчас тащатся сюда на Окинаве, повезло куда больше». «Может, оно и так, сержант», — ответил Том. Но мысленно он поблагодарил судьбу. Не то чтобы его сильно донимала морская болезнь, просто он не любил тесных конур больших кораблей, когда вокруг тебя сплошное железо, а за бортом одна соленая вода, где вообще не видно краев и берегов. Почему-то океанский простор действовал на него исключительно удручающе, и пару раз он с этим уже успел столкнуться. А поскольку в Атлантике много чего может быть, Том Уайт не особо завидовал тем, кто шел в Европу в составе оперативного соединения 4-го флота на десантном вертолетоносце. И правильно делал. Глава 4. Те, кто на другой стороне 2. Брюссель. Штаб-квартира НАТО, 5 июня 1982 года, 5 суток до момента 0. Рассчитанный на то, чтобы в нем совещались и принимали по возможности умные решения два десятка человек, кабинет был просто роскошен. Но сейчас за этим длинным ореховым столом сидели лишь двое, только что прилетевший прямо из Вашингтона председатель Объединенного комитета начальников штабов США четырехзвездный генерал Дэвид Чарльз Джонс и недавно прибывший из Бонна полковник Джон Пирс, возглавлявший аналитический отдел при армейской разведке Объединенного командования НАТО. Полковник был довольно молод, и его полевая зеленая униформа смотрелась на фоне парадно-синего, увешанного орденскими планками мундира собеседника довольно-таки плебейски. Приезд высокого начальства в Брюссель был вполне объясним, в Белом доме, похоже, уже окончательно запутались, поскольку последние воинственные заявления президента Рейгана по поводу Польши не очень стыковались с реальной обстановкой в Европе. При этом полковника Пирса генерал знал давно и имел все основания ему доверять. «Так что?» – спросил генерал. «Мне аккуратно докладывают, что здесь все идет по плану. Или есть проблемы? По какому плану, сэр?» – уточнил полковник, видя, как насупилось при этих словах породистое чернобровое лицо генерала. «Президент все время без умолку говорит про то, что марш к свободе и демократии отправит марксизм-ленинизм на свалку истории коммунизм. Это страшная глава в человеческой истории, последние страницы которой пролистываются уже сейчас. Но при этом от вас я вдруг узнаю, что он, при всем этом, не очень понимает, чего он сам хочет от этих военных. По нашему первоначальному плану, разумеется, я и мои ребята считаем, что если сейчас мы высаживаемся в Польше, Совет и ударит. Что значит ударит? Джон, вы не забывайте, что президент свято верит в то, что ядерную войну они первыми не начнут. Вера, сэр, это не та категория, которой стоит оперировать военным. Президент только провоцирует русских своими заявлениями и при этом свято верит. На чем эта его святая вера основана, интересно знать. Русские все время болтают о разрядке и прочем. К тому же кое у кого в администрации президента есть мнение, что их новый генсек еще не вполне освоился на новом месте. Ну да, лично я этих шарлатанов-советологов терпеть не могу. Получают немаленькое жалование за то, что с разной степенью успеха морочит головы политикам всякой чушью и рады стараться. Только они, наверное, опять забыли, что Андропов из KGB, а значит, соображает явно больше своего больного и старого предшественника. Допустим, мечты нашего президента сбудутся и он не начнет ядерную войну сразу же. Но тогда Советы могут начать широкомасштабное наступление в Европе по одному из своих планов, которых у них, по моим данным, штук 5, а в этом случае неизвестно, что лучше, такое развитие событий или ядерный удар. Почему? Потому что за ними сохраняется весомое превосходство в обычных вооружениях. Вы же регулярно читаете мои, и не только мои, отчеты. Если не считать армии Восточного Блока, по солдатам мы, местами, можем быть с ними примерно равны, но, к примеру, танков у них, по разным данным, много больше 10 тысяч. А у нас, вы же знаете, 2000 у нас, столько же у немцев, 1500 у англичан плюс Дания, Бельгия, Голландия, канадцы и прочие. Как ни считай, все равно в половину меньше. При этом быстро усилить нашу группировку новейшей техникой мы в случае войны не успеем, поскольку перевести в военное время сотню-другую танков через Атлантику просто так не выйдет, да и ничего не решат эти 200 танков. Та же примерно картина складывается и по самолетам. Джон, какой смысл судить по числу танков и стволов? Вон президент и вице-президент высказывают мнение, что у Советов с вооружением не так уж и хорошо. Интересно, на чем это мнение основано? На арабо-израильской войне 1973 года. Какое отношение могут иметь эти события 9-летней давности к возможной войне в Европе? Как будто кто-то из нас не в курсе, что эти чертовы арабы не способны толком планировать стратегические операции, а нормально воевать эти тактические импотенты не смогут, даже если им дать, к примеру, боевые лазеры или космические звездолеты из фантастических фильмов, которые так любит смотреть мой старшенький. Или президент считает, что большевики построятся колоннами и попрут на нас в штыковую атаку, как когда-то зулусы на англичан. Это господам из Конгресса, конечно, простительно думать всякую ерунду, но уж вы-то должны понимать, что русские – это не сирийцы и не египтяне. Хорошо, Джон, я вас понял. Так как вы вообще оцениваете весь этот план по поводу Польши, вы имеете в виду операцию «Заря свободы»? В каком именно аспекте я ее должен оценивать, сэр? Вообще военная перспектива у подобной операции есть? То, что я успел посмотреть по планам этой операции, сэр, лично у меня вызвало тоску. Акция поручена корпусу морской пехоты и спланирована до нельзя топорно и, я бы даже сказал, по-дурацки. Почему? Морпехи – это те еще стратеги. Они хотят загнать в Балтику десантный вертолетоносец и 3 или 4 универсальных десантных корабля поменьше с кучей кораблей прикрытия. Напомню, что там от шведского до польского или советского берега всего 1,5 миль, как от Кубы до Флориды. Берега буквально утыканы военными базами Советов, и, если начать высаживать десант всерьез, они способны перетопить наши корабли одной фронтовой авиацией и береговыми средствами, вроде противокорабельных ракет. Но у русских есть еще и довольно мощный Балтийский флот и многочисленная ракетоносная авиация. Какой идиот решил, что, если мы высадим десант, Москва ничего не будет предпринимать и у нас автоматически будет, к примеру, превосходство в воздухе. Кстати, еще ничего не началось, а шведы уже вовсю протестуют против того, что мы, видите ли, нагнетаем напряженность, а немцы и датчане заранее недовольны прибытием дополнительных сил нашего флота в Северное море. Зачем этот десант вообще нужен, сэр? Президент пока склонен верить Валенсе, а он и его коллеги, как во время своих публичных выступлений, так и на закрытых встречах в узком кругу, все время заявляют, что, если мы высадимся, Советы ничего не успеют сделать. Клянутся, что в нужный момент, несмотря даже на военное положение, начнутся широкие народные выступления. Возможно, даже некоторые польские армейские подразделения сразу же перейдут на сторону народа. Перспектива, просто слезы на глаза наворачиваются от умиления, сэр. Жаль, что все это неправда. Вы так думаете, Джон? Я не думаю, а знаю. С марта месяца и до текущего момента их контрразведка выявила на территории Польши больше наших агентов, чем за предшествующие 3 года. А все, кто имеет отношение к солидарности, по моим данным, находится под явным или негласным наблюдением, или уже сидит. А Валенса, сбежав из-за железного занавеса, просто зарабатывает себе дополнительный капитал, ему же надо на что-то жить. Допустим, они, как обещают, организуют где-нибудь в Канаде польское демократическое правительство в изгнании, но что это изменит в сложившейся ситуации? Не забывайте, что новый русский генеральный секретарь был советским послом в Будапеште в 1956 году, и как давить подобные мятежи он, по-моему, знает лучше, чем кто-либо до него. Это я к тому, что он, как вы только что выразились, не освоился на месте. У него-то в случае чего точно рука не дрогнет. В любых вопросах. То есть русские войска в Польше будут использованы против народа? Вы что там, в Пентагоне, наши доклады совсем не читаете, сэр? Еще в марте при попытках нападения на русские воинские части в Польше их солдатам был отдан приказ открывать огонь на поражение. Только введение генералом Ярузельским военного положения спасло поляков от большой крови. Или кто-то в Белом доме продолжает всерьез думать, что, если им прикажут стрелять в народ, они будут долго думать, согласовывать с Москвой, потеряют время, и в итоге они позволят нашим морпехам беспрепятственно высадиться где-нибудь в Данциге или около него. Русские уже наверняка готовы к этому. Да и польская армия, уверяю вас, сэр, не столь лояльна к нам, как это считает Валенса. То есть обещанные им народные выступления – фикция. Они только спровоцируют ужесточение полицейских мер. Вообще, по-моему, здесь слишком сильно мутят воду Лондон и Ватикан. У первых зуб на Кремль по поводу Польши еще с 1944 года, а вторые спят и видят, как бы устроить с нашей помощью крестовый поход за освобождение католической веры от насилия безбожной коммунистической тирании. Иоанну Павлу II после прошлогоднего покушения везде мерещатся заговоры, покушение болгар и KGB. А мы зачем-то идем у них на поводу, сэр? Это не мы, это президент. А если мы высадимся там с чисто гуманитарной миссией, как вы себе это представляете? Вторжение на территорию суверенного государства, да еще и входящего во враждебный нам военный блок, это однозначно война. Там же не Мексика, не Филиппины, Южный Вьетнам, Ливан или Пуэрто-Рико, а практически внутреннее море Советов. А если все-таки удастся высадиться и обойдется без большой стрельбы, это кто так думает, сэр? Президент, естественно. Он считает, что вообще-то наша цель – провести свободные выборы в Польше, а потом можно и вывести оттуда войска. Для него важнее всего, что Польша выпадет из советской зоны влияния. Не смешите меня, сэр. Чтобы вывести откуда-то войска, сначала надо их туда ввести. Президент думает, что русские будут просто стоять и смотреть, как наши морпехи высаживаются в Польше, а потом организовывают там выборы и прочее. По-моему, едва наш флот потащится через Балтийские проливы, советы просто заминируют все десантоопасные направления и не только. Они и немцы это уже делали во время Второй мировой, после этого судоходство на Балтике стало местами опасным, а местами просто невозможным. А если вообще все пойдет не так, если никакой обещанной революции в Польше не будет, а советы атакуют наш десант еще на подходе, а потом начнут наступление в Германии, в Белом доме, вообще представляют себе все последствия, там считают, что, если советы окажутся готовы воевать всерьез, мы ограничимся лишь демонстрацией силы на Балтике. Якобы это будет заход наших кораблей в Балтийское море для учений с посещением портов Швеции и прочее. Президент имеет основания считать, что даже этого может оказаться достаточно для поддержки протестного движения в Польше и смягчения там полицейских мер. Крайне сомнительно, сэр. Все эти расчеты Белого дома, откровенно говоря, высосаны из пальца. Что нам сейчас даст очередная демонстрация флага? Это даже не окупит затраченное на операцию горючее. Те же немцы, а также шведы уже подняли вой по поводу того, что мы толкаем мир к войне и прочее. Я бы вообще не советовал заранее отправлять флот на Балтику. Коли уж нам обещают революцию в Польше, там все должно быть хорошо спланировано и проведено, а до того десантные силы должны находиться в Дании и не давать никакого повода для провокаций. Только моих советов кто-то вряд ли послушается, как когда-то по поводу Сайгона и Камбоджи. Тут вы правы, Джон. Президент категорически заявляет, что нельзя допустить никаких наших потерь и прочего негатива. Здорово. В Белом доме решили провести крупную десантную операцию и обойтись без потерь, и это в Европе, когда против нас, как я уже говорил, вся военная мощь русских и всех их союзников. Даже у англичан на Фолклендах все сейчас идет, мягко говоря, не очень гладко, хотя, по идее, Аргентина считается заштатной страной третьего мира. Вот про это президент и говорит. Он недавно встречался в Белом доме с учеными, которые моделировали, в том числе и с помощью суперкомпьютеров, ядерную войну и ее возможные последствия. Все эти их рассуждения про ядерную зиму, невозможность одержать победу ни при каком раскладе и прочее, кажется, сильно напугали президента и убедили его, что начинать ядерную войну сейчас не стоит. По крайней мере, первыми. Сейчас не стоит, а что потом-то изменится? Сэр, как ни соревнуйся в быстроте нажатия кнопок, даже частичный ответный удар все равно будет иметь катастрофические последствия. Ну, не скажите, Джон, у президентской администрации есть одна очень хорошая и перспективная идея. Надо устроить широчайшую пропагандистскую кампанию по поводу того, что мы якобы намерены в ближайшие годы начать развертывание глобальной противоракетной обороны, включая всякие там боевые орбитальные станции, спутники с лазерным оружием и прочее. Они это что, всерьез? Это же будет программа посерьезнее высадки на Луну, миллиарды, если не триллионы долларов и лет 20 научных и инженерных работ. И результат будет отнюдь не очевиден. Да нет, никто не говорит об обязательном воплощении всего этого в металле. Важно, чтобы советы повелись на эту дезу и начали тратить средства на ответные меры. В администрации считают, что в этом-то случае они точно надорвутся. Так все равно на это нужны годы. А также желательно, доверчивые глупцы в Кремле. И я там таких, откровенно говоря, что-то не вижу. Мне интереснее другое, как президент собирается минимизировать наши возможные потери сейчас. Во-первых, он считает, что до нужного момента не должно быть никаких утечек в СМИ. Если наше телевидение вдруг начнет показывать подобное тому, что сейчас демонстрируют в Англии о происходящем на тех же Фолклендах, горящие и тонущие корабли, погибших солдат и всякие прочие ужасы, избиратели его точно не поймут, с каких это пор его и вообще кого-либо волнует мнение избирателей. Президент не устает повторять, что собирается переизбираться на второй срок, и это важно для него. А если вдруг случится даже ограниченная война, он заведомо превратится в политический труп. А если случится ядерная война, просто в труп, не шутите так, Джон. Нам в Пентагоне сейчас вообще не весело. Как, по-вашему, можно этого избежать? Избежать чего? Войны. Проще пареной репы. Оставить все как есть. Пустить ситуацию в Польше на самотек. Провести обычные плановые учения и все на этом. Я имел в виду, избежать больших потерь, как людских, так и политических. Боюсь, что давать задний ход по поводу Польши в Белом доме уже не захотят. Тогда проблема не имеет решения. Мои ребята, конечно, просчитывают все возможные варианты, но кто даст гарантию, что ядерная война не начнется из-за какой-то ерунды? Что вы конкретно имеете в виду? Допустим, случись сейчас в Европе нечто похожее на войну, в соответствии с изложенной вами концепцией наши стратегические силы задействованы не будут, поскольку их можно применить только один раз, первый и последний. Это в Камбодже в 52 буквально истыкали джунгли мелкими прудами и озерами, которые образовались на месте бомбовых воронок. А сейчас, в густонаселенных Германии или Бельгии, бомбить по площадям просто нет смысла, нас не поймут, поскольку там не забыли наши бомбежки времен последней войны, да нам этого никто и не позволит. Но ведь есть еще наши оперативно-тактические ракеты в Европе, а также атомные авиабомбы, ядерные заряды для артсистемы и химическое оружие, которые находятся под местным командованием. И ведь там нет никакой эффективной защиты от дурака и генералы, среди которых полно не в меру воинственных или просто не блещущих умом личностей, имеют полное право применять их по своему усмотрению, если получится соответствующий приказ. А вдруг из-за Польши все начнется всерьез и последует приказ о повышении боевой готовности до красного уровня? Вдруг кто-то при этом неверно истолкует эту самую повышенную боевую готовность? Ведь со связью, если все вдруг начнется всерьез, будут большие проблемы. И представьте, что будет, если какой-нибудь не в меру ретивый или пугливый генерал прикажет ударить тактическим ядерным зарядом, скажем, по танковой колонне русских, а Советы в ответ на это выпустят по нам весь свой арсенал. Ведь реальное применение даже одного ядерного заряда – достаточный повод для полномасштабной войны. В этом месте полковник замолчал, и в воздухе повисла тягостная пауза, во время которой каждый из них думал о своем. Генерал Джонс глядел куда-то мимо полковника, и потому, что начальство старается не смотреть ему в глаза, Пирс понял, что генералу не просто хреново, а очень тяжко. Он не ошибся. Генерал мысленно почем зря крыл последними словами дорогого президента и прочих политиканов из Белого дома, которые, зачем-то уцепившись за очередную геополитическую химеру, нашли себе тем самым интересное занятие на какое-то время и совершенно не представляли, чем эти их игры с огнем могут закончиться. А кроме того, он в очередной раз понял, как тяжела доля полководца, который должен планировать крупную войсковую операцию, почему-то принимая за вводную чью-то ложную убежденность в том, что противник будет делать исключительно то, что от него ожидают, а наши собственные потери будут или минимальными, или их вообще не будет. То есть от него требуют начать войну в условиях, когда все планы состоят из одних «если», типа «если поляки устроят революцию», «если мы высадимся», «если мы не высадимся», «если Советы начнут», «если Советы не начнут». Идиотизм и профанация. А полковник Пирс, который тоже слишком хорошо все знал и понимал, прикидывал, чем вся эта суета с непредсказуемыми последствиями грозит ему лично. Жена с двумя детьми в Харрингтоне, родители в Нью-Йорке, тесть и теща в Бирмингеме, брат с семьей в Олбани. Выстрелит один раз какой-нибудь идиот здесь, в Европе, и что, допустим, предупредить семью заранее получится, но дальше-то что? Сам полковник мог рассчитывать на то, что какое-то время отсидится в бункере одного из командных центров НАТО в Бельгии или ФРГ, но им-то всем куда бежать в случае катастрофы? В глушь, в провинцию, поскольку укреплять подвалы и строить противоатомные укрытия среди американских обывателей последние два десятилетия было как-то не модно, так ведь и в американской глуши там и сям натыканы авиабазы, ракетные шахты и прочие секретные полигоны и антенны радарных станций, которые в случае войны, по-любому, являются целями номер один. Ведь если русские начнут всерьез, все, видимо, будет как на каких-нибудь учениях на РАД. 300 воздушных целей с северо-востока. Ну, нажмут кнопку в ответ, и что, кому это что-то даст? Все равно в течение полутора часов 90% населения США превратится в дым и прочие продукты горения, а выживание оставшихся будет носить исключительно случайный характер. От таких мыслей у полковника даже заболела голова. И как, по-вашему, можно этого избежать?» Наконец нарушил молчание генерал, угнетаемый столь же погаными размышлениями. «Никак», — ответил полковник предельно честно, — «ввести какие-то дополнительные коды и прочее нам все равно уже не успеть. А если командующие армиями или дивизиями будут самостоятельно принимать решения о применении подчиненных им ракетно-артиллерийских и авиационных средств, нельзя гарантировать, что это не приведет к ядерной войне. Если будут атакованы цели на территории Восточной Германии или той же Польши, это одно. А если, к примеру, европейская часть России, Советы будут иметь более чем железный повод немедленно нанести ответный ядерный удар всеми наличными силами. При том, что до, к примеру, Калининграда в бывшей Восточной Пруссии самолеты тактической авиации с атомными бомбами вполне способны долететь. Необходимо хотя бы отчасти ужесточить существующие правила. Каким образом, к примеру, приказать, чтобы любые приказы о применении ядерного оружия выполнялись только после их подтверждения вышестоящим командованием. То есть приказ поступает исполнителю, потом следует запрос от него для подтверждения приказа, а уж потом, выполнение приказа. Это означает усложнение процесса принятия решений. Вся наша концепция быстрого реагирования полетит к чертям. А что делать, сэр? А если нервы сдадут у советов, уж у них-то, сэр, все это как раз излишне и, я бы даже сказал, до идиотизма, централизовано. Они без соответствующего приказа применять ядерное оружие точно не будут. Вспомните хотя бы Карибский кризис. Хорошо, мы подумаем, что можно предпринять в этом вопросе. Постараемся учесть все это, но полной уверенности в успехе у меня, да и ни у кого в комитете, все равно нет. И каковы сроки готовности к этой самой десантной операции, сэр? Оперативное соединение 4-го флота будет в полном составе в районе сосредоточения через 6-8 суток. Потом можно уже начинать планировать нечто конкретное. Но главное – действия поляков. Если Валенса и его приятели врут, все однозначно потеряют смысл. Глава 5. Орлы и прочие соколы. ГДР. Аэродром Цербст. Место постоянной дислокации 35-го гвардейского истребительно-бомбардировочного полка 16-й воздушной армии ГСВГ. 6 июня 1982 года 4 суток до момента 0, было около 5:00. Это очень раннее утро в полку начиналось, как обычно, в летний период. С оглушительным ревом оторвавшись от полосы с креном в 80 градусов и пройдя над деревьями и соседним одноименным городком практически на высоте кабины торчащего на какой-то тамошней стройке башенного крана, ушел на разведку погоды МиГ-23 УП. В прежние времена не кстати поднятый подобным шумом с постели комдив мог запросто лично примчаться для разборки с нарушителями покоя, но сейчас это мало кого волновало. Момент был напряженный, и спало начальство нынче мало, а подобные полеты на малой высоте, в свете последних событий, только приветствовались. Впрочем, погода была практически идеальная, летай не хочу. По краю ВПП в сторону штабных домиков неспешно топали два похожих друг на друга молодых мужика в офицерских фуражках с голубыми околышами и кожаными планшетами в руках, брюнет и блондин, одетые как и все здешние пилотяги, в голубые полетные комбинезоны. Это были старшие лейтенанты Петр Щепкин и Валерий Первомайский из первой эскадрильи. Надо сказать, что шикарную по советским меркам фамилию Первомайский предки Валерия приобрели во многом по воле случая. Вообще-то его дедушка в 1920-е годы именовался куда более непотребно, а именно, Евлампий Бздюлиев. И к тому же его тогда собирались брать к ногтю как подкулачника. По счастью, дедушка Евлампий оказался мужичком расторопным и, поскольку не хотел ни в колхоз, ни тем более отправляться на Соловки, воспользовался хорошим отношением председателя сельсовета и сумел вовремя сбежать в город, где тут же перекрестился и устроился разнорабочим на завод. Львом он назвался, разумеется, в честь тогдашнего первого апостола революции Троцкого, но через пару лет, по понятным причинам, стал утверждать, что это в честь писателя Льва Толстого, что тоже вполне прокатило, хотя и было неправдой. Щепкин подобной красивой историей похвастаться, увы, не мог, хотя его дед и был красным авиатором еще в гражданскую, а потом довольно знаменитым полярным летчиком. Не таким, конечно, всенародным героем, как те, что спасали челюскинцев или забрасывали на льдину О. Шмидта и Папанина с его станцией Северный полюс-1, но тем не менее.